Хаем, хороший выбор, кивнул отец. Это твой выход, твой дебют, так что если ничего серьезного не случится, я вмешиваться не буду. Но на всякий случай знай, если что, крысы всегда рядом. Спасибо, пап, поблагодарила я, побежав переодеваться. Мне предстоял первый выход в поле, и черт, как же я волновалась. У меня уже были имя и костюм, а сейчас предстояло самое сложное – показать себя. То, в чем, будем честны, я никогда не была лучшей. Но неужели я отступлю, проделав столь сложный путь? Нет, никогда. Ночная тьма неплохо укрывала мой черный костюм, делая меня невидимой для невооруженного взгляда, а почти незатихающие звуки города скрывали осторожные и тихие шаги. Глаза же, следуя отпечатанной в памяти карте, легко позволяли находить короткие и максимально безлюдные пути. Тут проскользнуть мимо домов, здесь завернуть в переулок, а тут проще и вовсе перемахнуть через забор, и вот я уже в доках. Переходя от одного квартала к другому, можно было заметить, как сильно все вокруг менялось. Чем дальше я продвигалась в доки, тем хуже становилось окружение. Маленькие ухоженные домики сменились на старые обветшалые развалины, зачастую без окон, а иногда и дверей. Уже не только в подворотнях, но и прямо на улице можно было различить тут и там валяющиеся груды мусора и затасканные до совсем уж непригодного состояния одноразовые медицинские шприцы. Контингент, населяющий доки, был соответствующий. Пьяные до беспамятства прохожие, шлюхи и члены банд. И ведь не скажешь, что всего в паре кварталов отсюда стоит набережная, являющаяся туристическим центром города. Протянувшаяся с севера на юг вдоль побережья, она пестрела бутиками, цены в которых начинались от $1000, кафешками, где кофе стоил до смешного дорого, деревянными тротуарами и пляжами, откуда открывался великолепный вид на океан, богатство и находящееся далеко за чертой выживания бедность. Абсурд, кто-то сказал бы, но таков Брактон-Бей. Одна из папиных крыс на плече запищала, давая понять, что разведчики обнаружили кое-что интересное, после чего спрыгнула и побежала куда-то влево. Сменив свой изначальный маршрут, я поспешила за хвостатым провожатым и уже через десяток минут нашла то или, точнее, тех, кто привлекли внимание папы. Чуть больше десятка вооруженных скинхедов направлялись к точке сбыта наркотиков барыг. Эти сраные обдолбыши посмели позорить своими грязными черномазыми рожами наш родной город и, более того, толкать свой сраный грязный крэк, уводя наших клиентов и делая их такими же жалкими обдолбышами, толкал напутственную речь странный субъект. Высокий, почти под 2 метра, альбинос с неестественной белой кожей и внешностью буквально с обложки какого-то модного журнала, а также весьма выделяющимися даже под мешковатым пальто мускулами. Кроме того, он единственный, кто был вооружен огнестрелом. Вдобавок, я явственно ощущал от него так знакомый мне огонек силы. Кейп. Получен навык. Восстановление. Восстановление. Уровень 3. Дает бесконечную физическую выносливость и нечувствительность к боли. Восстанавливает до 100% от максимального количества ХП раз в 10, минус 1 за каждые 10 уровней навыка, но не менее 1 секунд. Позволяет восстанавливать прочность нетехнарских и технарских изделий обычного и необычного качества при касании. Затраты энергии. 2 единицы за каждую восстановленную единицу здоровья. 5 единиц за каждую восстановленную единицу прочности. Регенератор альбинос, ненавидящий черных. Черт, да это же алебастр. Похоже, мне повезло, и империя тоже решила раздавить эту точку барыг, выслав одного из своих кипов для решения вопроса с наркоманами. Учитывая ту силу, которой он обладает, обычные или даже вооруженные люди не будут для него вообще никакой проблемой, а встреча с другими суперами и не планировалась. Первый встреченный мной нормальный злодей, а не мелкий хулиган вроде Убера с Элитом. Интересно, сколько времени мне придется резать и бить его проекцию, пока он, собственно, не умрет. И, что более важно, что я смогу с этого поиметь. Алебастр. Итак, алебастр. Что я вообще про него знала? Кейп-регенератор из Империи 88, отъявленный расист, презирающий всех цветных, нечувствителен к боли и, судя по физической форме, довольно силен и крепок, по человеческим меркам, естественно, является, как впрочем и все кейпы, одним из офицеров этой банды, с довольно низкими, по версии СКП, уровнями сил. Скорость регенерации неизвестна, но определенно куда выше заявленных 10 секунд. Вероятно, бессмертен, в том смысле, что будет восставать снова и снова, сколько бы раз его не убивали. Как и крюковолк, не боится запятнать себя кровью. Мда, не густо. Пробежавшись по всем идентификациям, я заметила еще кое-что. Физические характеристики обычных членов банды колебались от 25 до 40, только у одного выходя немного дальше. И это у здоровых тренированных лбов, зарабатывающих на жизнь выбиванием дури из таких же тренированных лбов. Однако алебастр. Алебастр и здесь выделялся. Статус. Имя. Алебастр. Раса. Человек. Носитель истока сил. Класс. 1. Специализация. 2. Уровень. ХП. 700-700. Регенерация ХП. 1-4-0-72 в минуту. Энергия. Регенерация энергии в минуту. Энергии. Характеристики. Сила. 51. Ловкость. 38. Выносливость. 70. Интеллект. 29. Проводимость. Воля. Идентификация. Уровень 13+2. Получено 250 очков опыта. Проводимость. 116+5. Уровень повышен. Уровень 11-260-11-000. Получено 5 очков развития. Очков развития 35. Судя по всему, он является еще и бугаем. Слабеньким, конечно, но определенное увеличение силы и выносливости это ему точно дает. Итого, регенерация, нечувствительность к боли, повышение выживаемости и полное восстановление тела каждые сколько-то там секунд в довесок. Неплохой перечень навыков. Стоит отметить, в некоторых аспектах, даже без влияния сил, он определенно меня превосходит. Впрочем, это и не удивительно для одного из ветеранов империи. Тем временем Алебастр закончил читать воодушевляющую речь и повел своих людей прямо к выбранной мной точке барык, заставив меня поскорее сменить место наблюдения, чтобы не спалиться раньше времени. Наблюдая за ним, я никак не могла решиться, что же делать. Позволить им разнести выбранную мной точку сбыта наркотиков барык или громко заявить о себе, встав на пути одного из офицеров империи 88, и тем самым невольно спасти пушеров, распространяющих медленную смерть по моему родному городу. Будь я настоящим героем, наверняка рванула бы на Алебастра без оглядки, даже не задумываясь о том, куда и зачем он идет. Но, видимо, я плохой герой, если реально подумываю над тем, чтобы позволить империи совершить желаемое. Правда, моя сила была несколько иного мнения об этом. Получено новое задание. Первый выход. Вы обрели собственное прозвище и костюм. Пора громко заявить о себе, победив одного из кипов империи и показав, что этот город ваш. В течение этого выхода победите одного любого кипа банды империя 88.01. Награда. 5000 очков опыта. Штраф. Уменьшение скорости развития всех навыков на 10% сроком на 7 дней. Моя сила определенно подталкивает меня к конфликту, под нос пробормотал я, смотря, как Алебастр со своими людьми подходит к отмеченной папой точке в виде такого же обшарпанного и наполовину развалившегося дома, как и остальные на этой улице. По крайней мере, окон в нем по определению не было, а перед входом я заметил огромную кучу мусора, где даже в ночной темноте были легко различимы шприцы. По-хорошему, или как предлагает сила, я должна была бы прямо сейчас бежать спасать пушеров и бить поборников здорового образа жизни только за тем, чтобы потом, развернувшись, идти месить уже самих наркоманов. Но, как по мне, в этой логической цепочке некоторые шаги определенно казались лишними, так что я предпочла просто понаблюдать. А понаблюдать было зачем? Имперцы под предводительством Алебастра довольно организованно окружили дом, после чего ворвались в него одновременно со всех сторон. Вскоре послышались тихие отзвуки стрельбы, крики, мат, но затем все стихло. Еще через 5 минут бандиты с полиэтиленовыми пакетами, заполненными неизвестным мне содержимым, начали выходить, и только одно кровавое пятно на одежде Алебастра напоминало о том, что тут только что были разборки. Вероятно, все закончилось трупами. Ладно, если выходить, то только сейчас, иначе они разбегутся кто куда или отправятся к следующей точке, а я не уверена, что смогу проследить за ними, не вызвав подозрения. А ты еще кто такая? Тут же насторожились расисты, направив на меня оружие. Даже вроде как бессмертный Алебастр нахмурился. Новенькая, ухмыльнулся Кейп, скрывая тем самым напряжение. Спасибо пониманию основ за умение читать по лицам. Пришла защищать этих чернозадых выродков, боюсь, ты уже опоздала, вижу. И, по правде сказать, я сама на них нацеливалась, только вы успели раньше. Нацеливалась потому, что среди них есть черные, или потому, что они долбаные пушеры, уточнил Алебастр, и я сразу поняла, что если буду прикидываться такой же отбитой, как и он, расисткой, то мы сможем разойтись мирно. Но правда была в том, что мне с бандами, терроризирующими родной город, не по пути. Так что не став даже отвечать на глупый вопрос, я навесом кинула небольшой продолговатый предмет, откуда по скинхедам ударили небольшие электрические разряды, надежно вырубая тех на некоторое время. Это были все те же шоковые гранаты против Софии, но уже специально ослабленные для задержания обычных преступников. Ответом мне стал целый дождь пуль, выпущенных сразу из двух пистолетов. Прикрыв руками уязвимые линзы, я побежала прямо на него, на ходу создавая лезвие на тыльных сторонах ладоней. Резко пригнувшись и пропуская над собой кулак Кипа, я почти что нежно провела фантомным лезвием по боку противника, после чего подбила ему ногу и отошла на пару шагов назад. Как я и думала, он не хрипел и не рычал от боли в рассеченной печени. Более того, он, будто не обращая внимания на рану, спокойно встал, доставая свой нож-стилет. Сквозь распоротую ткань было видно, как оставленная мной рана исчезает прямо на глазах. «Еще раз, ты кто, сука, такая?» — культурно зарычал полностью целый Алебастр. «Азура», — спокойно ответила я ему, перехватывая руку с ножом и лезвием и отсекая ее по локоть, после чего, перехватив падающую конечность, снова отошла назад, внимательно наблюдая за раной. Почти 4 секунды не происходило ровным счетом ничего, за исключением быстро остановившейся крови, после чего рука чуть меньше чем за полсекунды отросла. Что характерно, костюм уже тоже полностью восстановился. Хм, значит, время его полного восстановления где-то 4,5 секунд, при этом ему даже не нужен контакт с отрубленными частями тела, так как его рука все еще находилась у меня. Черт, да он мог бы спасти сотни жизней, являясь бессмертным идеальным донором, а вместо этого бьет наркоманов по ночам. Ну прямо образцовое применение способностей. А я уже хотела предложить тебе руку помощи. Ха-ха, смешно, сука, аж уржаться, выругался Алебастр, снова идя в атаку. И снова, и снова. Чем дольше шел бой, тем лучше я понимала, почему он являлся отличной преградой, показывающей разницу между обычным человеком и кипом. Его не останавливали ни переломы костей, ни выколотые глаза, ни сломанные шейные позвонки, ни даже повреждения мозга, вызванные правильным ударом в нос. Удары по болевым точкам, понятное дело, игнорировались, а захваты вели к тому, что он выкручивал и ломал собственные руки, лишь бы до меня добраться. Добавим к этому некоторый боевой опыт и хорошо тренированное тело, чтобы представлять его возможности. Максимум, чего я смогла от него добиться, используя лишь собственное тело, так это клинической смерти на 4 секунды. Но этого все еще было недостаточно для победы, ведь сдаваться он точно не собирался. В очередной раз отойдя назад, рассматривая стилет Алебастра в его же собственной глазнице, я достала из поясной сумки специально припасенный на такой случай моток канатной веревки. Сражаться просто так с ним бесполезно, значит, нужно вообще лишить его возможности двигаться. Наверное, дальнейшие мои и его действия смотрелись как мое над ним издевательство. Я уворачивалась от его ударов, ибо огнестрел у него уже был разрезан моими лезвиями, вместе с тем, словно не обращая на него внимания, я спокойно вязала узлы из веревки, в уме прикидывая размеры, чтобы не переделывать потом все на ходу. Алебастр же с каждой секундой все больше и больше зверел, кричал, бросался на меня, вообще не обращая внимания на любой получаемый урон. Сказать честно, впервые я вязала узлы для наиболее надежной фиксации тела, никогда ранее даже не интересовавшись этой темой, но навыки компенсировали это, и в голове сами собой выстроились схемы, по которым мне нужно сплести узлы, соотнося это с габаритами Алебастра. Когда все было готово, я вновь обратила внимание на злодея и одного из офицеров империи, снова увернулась от попытки меня схватить, отмечая, что, несмотря на ярость, тот факт, что я даже почти не била в ответ, сильно ослабил бдительность злодея, за что он и поплатился. Одной свободной рукой я использовала вновь сформировавшееся лезвие и перерезала глотку проскочившему мимо меня в попытке схватить злодея, нейтрализуя его на 4 с небольшим секунды, чем тут же и воспользовалась. Не успело почти обезглавленное тело еще упасть на земь, как я уже схватила руку и продела ее через петлю веревки, чтобы уже всю веревку перекинуть через плечо, провести между ног, снова через шею, Благо, голова была почти отрублена только у самого черепа, и кусок шеи остался приличного размера, чтобы можно было вязать его, а потом продеть вторую руку злодея в нужный узел, а теперь потянуть, стягивая узлы посильнее. Да, будет больно, и кровоток пережимается, но ничего, это ты не такое переживал только что, так что выдержит. Время вышло, и рана почти моментально затянулась. «Какого хуя ты творишь, сучка?» – успел сказать вернувшийся в сознание алебастр, прежде чем я приложила руку нужной стороной к его голове и создала лезвие, которые пронзили его мозг, что дало мне еще 4 секунды. Оставшиеся 2 узла и длину веревки я использовала для фиксации ног и продевания ее так, чтобы напряжение веревки из-за попытки порвать ее автоматом душило его или даже ломало трахею, если бы он приложил больше сил, что автоматически ослабило бы напряжение, когда он сдохнет. А веревка прочная, это я точно говорю. Довольная, я сделала шаг назад и осмотрела вернувшегося к жизни и пытающегося освободиться злодея, что каждый раз начинал себя душить, и все возвращалось назад. Первые секунды на моем лице была довольная улыбка, но после я почувствовала, как глаза мои расширились до огромных размеров, а лицо стало горячим, стоило только мне понять, что алебастр после моих действий стал похож на жертву жестокого любителя БДСМ игр. Уж больно поза и обвязка веревки создавали сильное впечатление. Оглядевшись, я заметила крысу, стоящую недалеко у стены и наблюдающую за всем этим, не отрывая взгляда, отчего кровь прилила к лицу еще сильнее. «Чертов Убер, почему сила, полученная от тебя, снова отчебучивает непонятно что? И почему я теперь знаю, что такое шибари? Я хочу развидеть это обратно. Ну пожалуйста, хорошо хоть этого никто из СКП не видел, не хотела бы я зваться королевой боли или как-то еще более по-дурацки, на вроде госпожи порока». Глубоко вдохнув, чтобы успокоиться, я обратила свое внимание на маячившие сообщения. Фантомные резцы, уровень 25, плюс 1, понимание основ, уровень 7, плюс 1, мастер боя, уровень 25, плюс 6. Получено 1620 очков опыта. Укрепление тела. Уровень 53. Получена награда. 10000 очков опыта. Проводимость. 121. Плюс 5. Уровень повышен. Уровень. 12.1.130.12.000. Получено 5 очков развития. Очков развития. 40. Ты этого не видел. Всполошившись, подбежала я к крысе, панически пытаясь убедить присматривающего через крысу папу, что я не такая. Это все Убер, это он виноват, а не я. П-и-п, успокаивающе запищала крыса, смотря на меня взглядом из серии «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Удивительно живая мимика. Постаравшись избавиться поскорее от этого наваждения, я вернулась к алебастру, заметив, что тот странно на меня косится. «Ты хочешь об этом поговорить, мило? Ну насколько это вообще возможно в нашем положении?» Улыбнулась я, уже зная его ответ. «Нет, сука, я хочу тебя выебать», — разразился матом нацист. «А ну», — договорить я ему не дала, снова перерезав глотку, после чего сноровисто приступила к обыску. С первого раза я не успела, поэтому пришлось еще 3 раза уже знакомым методом затыкать кипа, пока я не вспомнила про такую вещь, как кляп, на которую сразу же была пущена часть его костюма, для надежности запихнутая чуть ли не в глотку вместе с выбитыми зубами. Результатом моего короткого обыска стал бумажник с почти 100 баксов, пара запасных обоим для изрезанных пистолетов и телефон, защищенный паролем, который со второй попытки я благополучно взломала. Конечно, это незаконно, но зато я получила номера телефонов почти всех кипов империи, а заодно вызвала полицию и СКП с него. С деньгами та же проблема. По-хорошему их стоило бы оставить, где лежат, ведь это его личные деньги, пускай и заработанные кровавым путем. Но я не перестану жаловаться, что технарь без ресурсов, это и не технарь вовсе. А мне еще костюм по мере надобности чинить придется. И на чьи деньги? На папины? Так он и так сильно печется о бюджете семьи ради меня, и еще больше наседать на него я не хочу. Тем более за решеткой алебастру эти деньги все равно не потребуются. Успокоив себя таким нехитрым способом, я пошла обыскивать теперь и его группу поддержки под странным немигающим взглядом крысы. А я что, виновата, что деньги и телефон у него были в заднем кармане? Обыск и связывание начавших приходить в себя скинхедов их же ремнями, а также отбор всего режущего и дробящего холодного оружия много времени не занял, так что сгрузив все это барахло подальше от стонущих и матерящихся бандитов, я уже приступила к обыску самих пакетов. В первом я нашла 4 герметичных пакетика общим весом в почти 2 килограмма мелкого порошка, чем-то напоминающего лед или осколки стекла, который был опознан моей силой как кристаллический метамфетамин плохого качества. Ну что же, можно официально подтвердить, что папа не ошибся, и здесь действительно сбывали наркотики, что автоматически приглушило чувство вины за то, что я допустила нападение империи на эту точку. Во втором же пакете мелкими купюрами было почти 500 долларов, и по-хорошему их тоже следовало бы оставить здесь, как еще одну весомую улику, но это мы уже проходили с деньгами Алебастра и остальных имперцев. А вот с обыском одной из точек барыг как-то не задалось. В обветшалом, обшарпанном здании меня встречали такие же обветшалые и обшарпанные, зачастую еще и избитые наркоманы с пожелтевшей кожей, поблекшими глазами, пускающие под себя вонючие лужи и скалящиеся желтыми гнилыми пеньками зубов, болезненно худые и грязные, находящиеся в наполовину невменяемом состоянии, они были живым доказательством вреда приема наркотиков и того, как низко может пасть человек ради новой дозы. И что самое страшное, среди наркоманов я обнаружила даже 2 девушек примерно моего возраста, служащих всеобщими давалками ради еще хотя бы пары минут кайфа. Когда я обнаружила это, меня вырвало прямо там, где я стояла, едва только маску успела снять, а после еще раз, смотря на их пустые, лишенные всякого разума глаза и исхудавшие болезненные тела, я моментально утратила даже намек на любую жалость и сострадание к тем, кто торгует этой мерзостью в моем городе. Герои должны защищать слабых, чтобы такие случаи не повторялись из раза в раз, и если я действительно хочу им быть, то должна положить конец подобной мерзости. Пи-и, меня отвлекла прибежавшая крыса, что бросилась под ноги и отскочила в тень, попискивая. Сначала я подумала, что ее что-то вспугнуло, но тут же вспомнила, что папа контролирует крыс, и это не могло быть случайным. Оглядевшись, я заметила приближающуюся фигуру мужчины, что летел по небу. Еще один извращенец на мою голову. А как назвать человека с голым торсом в темных брюках свободного кроя, украшенных цепями, на лицо которого была надета голубая маска тигра? Штормтигр был одним из гачи-мучи-кипов. Вторым любителем обнаженной мужской груди был крюковолк, которого я, к счастью, не обнаружила. Штормтигр, аэрокинетик, контролирует воздух в такой степени, что способен летать, создавать воздушные резаки в виде когтей и, по слухам, отклонять пули. Очевидно, что справиться с таким противником мне не по силам. Он летает, может оттолкнуть и порезать меня воздухом, а у меня ни одной дальнобойной атаки, которая не использовала бы предметы, которые он может легко отбросить порывом ветра. Взглянув последний раз на связанного алебастра, я отступила в тень переулка и быстро побежала прочь. В отличие от битв в разломе, здесь у меня не будет второго шанса, если что-то пойдет не так. Знать, когда атаковать, а когда отступать, когда риск имеет смысл, а когда бессмысленен, вот, что важно в битвах. Бой за алебастра не имеет смысла. Империя 88, это не 2-3 кипа, а чуть ли не целая дюжина, если не больше. Штормтигр мог добраться раньше других, а это значит, что могут прийти и другие. Деньги я получила, алебастра победила, имя сказала, миссия засчитана. Пока моих сил недостаточно, чтобы сражаться с несколькими паралюдьми одновременно. Оглядевшись, я не заметила преследования, но для надежности поплутала по улицам, чтобы убедиться, что его точно нет. В пути я думала, какая сила мне нужна, дальнобойная атакующая сила. Смогу ли я получить лазеры, если одолею в разломе Лазершоу или Леди Фотон? Чистота, без сомнений, является сильнейшим стрелком, поэтому я наверняка получу какую-то мощную атакующую способность, если одолею ее проекцию, но она, летающая артиллерия. От Софии были призрачные клинки. Что будет от Леди Фотон или Лазершоу, или мне найти мрака? Этот злодей может генерировать тьму. Нет, против аэрокинетика дымовая завеса не сработает, поэтому дальнобойная атака будет полезнее. Может, попросить у Элита какую-нибудь сломанную лазерную пушку? Должно же у него что-то быть, что я могла бы попробовать починить или исправить. Куколки и решения. Немного позже, Митхолл, блять, я точно выебу эту суку самым большим дрыном, что только смогу найти в городе. Продолжал бушевать алебастр, а ведь все так хорошо начиналось. Их босс Кайзер приказал ему разобраться с парой черножопых торчков, что посмели сбывать свой грязный мед, считай, на территории империи. Причем не просто метамфетамин, а с какой-то особо забористой добавкой, от которой принимавшие его более-менее часто напрочь теряли рассудок и начинали заносить свои деньги не в кассу империи, на благое дело расовой дискриминации, а в толерантную ко всякому отребью кассу толкача. Это можно было даже принять за какой-то хитрый план, если бы не одно «но». Барыги и сами употребляют всякую дурь, отчего действуют как глюк на душу положит. В общем, его ожидало простое дело – наказать пару слишком много возомнивших о себе наркоманов, попутно показав, что всяким грязным неграм, особенно неграм-наркоманам, в этом городе не рады. Здесь и без них дерьма хватает. Кто же знал, что он встретит нового кипа, да еще не правоверного белого брата-расиста, а какую-то конфликтную суку, что даже слушать его не стало. И ладно то, что его мочили как хотели, он к этому уже привык, да и боли не чувствует, так что это даже не особо и страшно. Но вот то, что эта тварь, Азура, сделала с ним под конец, заставляет дрожать поджилки от перманентной ярости. Она связала его как какую-то шлюху и оставила на всеобщее обозрение. И хуже того, это увидел Шторм-тигр, который не преминул поделиться увиденным с Виктором. Теперь его репутация бессмертного регенератора опозорена, ведь он позволил себя связать обычной веревкой какой-то не показавшей ничего особо удивительного девахи. Ха-ха. Как бы она сама тебя не трахнула этим твоим большим дрыном, снова весело хохотнул Шторм-тигр, первым пришедший на звонок одного из офицеров-нормалов. На самом деле цепочка была куда длиннее, начинаясь с одного из стукачей, но данная мелочь кипа не волновала. Хотя стоит признать, только благодаря его своевременному звонку удалось забрать Алебастра быстрее, чем нагрянули копы из КП. «Извращенцы!» Громко высказала свое фи козырь целительница их команды и отвернулась, чувствуя предательский жар на щеках. «Спокойнее, парни, не стоит пугать Аталу подробностями ваших интимных пристрастий», подняв руки, успокаивающе сказал их вор навыков, после чего продолжил. «Я не осуждаю ничьих увлечений, но давайте оставим их за дверями нашего офиса». Хех усмехнулся с этой картины крюковолк, после чего повернулся ко входу и продолжил. «Шутки в стороны, ребята, босс свернулся. Так значит ты столкнулся с новым кипом?» Своим обычным холодным голосом спросил Макс Сандерс, более известный как Кайзер. «Что можешь о ней сказать?» «Азура, она назвала себя Азурой», — начал доклад Алебастр. Удивительно, но холодный голос и как бы давящая на всех окружающих аура их босса действовала на него успокаивающе, заставляя в короткие сроки собраться и начать доклад. То, что это не праздный интерес, было очевидно всем, кто хоть немного знал Кайзера. Не знаю, сила это у нее, или она просто помешанная на единоборствах, но она уделывала меня в рукопашной как стоячего, несмотря ни на какое хваленое бессмертие, а ее лезвия из рук резали пистолеты и мою плоть, как горячий нож, масло. Насчет костюма и той шоковой гранаты не уверен. Технарская поделка, тут же бросил Виктор, пересматривая короткий ролик с телефона в плохом качестве, да еще и трясущимися руками. Не ахти какое доказательство, но большего стукач империи в том районе предоставить не смог. Радовало только, что у СКП и этого нет, а всех своих они успели вытащить до приезда копов. Но я бы не стал утверждать, что это ее способность. Сами посудите, умник с боевой способностью, излом с лезвиями из рук и вот теперь еще технарь, как-то жирно и разносторонне для новичка будет, я скорее поверю, что она смогла купить это снаряжение у какого-то технаря, или он с ней в команде, бросил крюковолк. Впрочем, последнее вряд ли, иначе нашу куколку вязали бы совсем другими ремнями. Значит, предположительно излом умник низких значений, кивнул своим мыслям Кайзер. Алебастр, можешь что еще добавить к этому профилю, даже не пытайтесь побороть ее в рукопашную, замочит так, что пикнуть не успеете, задумчиво протянул Алебастр. Его нельзя было назвать гением анализа, но понять, что новая маска не боится убивать или наносить калечащие удары, было несложно. Понять бы еще, это она с ним специально не сдерживала силы от природы такая отбитая, чего стоит только один тычок в лицо, выколовший глаза, или удар в локоть, организовавший ему открытый перелом, или те же раздробленные коленные чашечки. В общем, новенькая определенно знала, куда бить, и не стеснялась этим пользоваться. Разошлите ориентировку на этого нового кипа, мы должны знать, где она и что делает на нашей территории, вынес вердикт Кайзер. В это же время, снова Тейлор, я дома, пап, оповестила я отца о своем приходе уже без костюма, хотя особого смысла в этом не было, ибо его крысы всегда были рядом. В ночном Брактон-Бей, особенно если знаешь карту, не так уж и сложно найти темный переулок или подворотню, чтобы по-быстрому переодеться. С возвращением, Тейлор, как настроение? Уже ожидал меня в гостиной отец. Средние паршивости, честно призналась я. Хоть первые серьезные трофеи грели душу, но по факту я облажалась почти во всем, в чем только могла. Барыг побили люди Алебастра, а после них добыть хоть какую-то информацию было довольно проблематично. Сами имперцы сотрудничать со следствием в моем лице не особо горели желанием, а прилетевший раньше из КП Шторм Тигры вовсе свел все мои успехи к нулю. Более того, из-за абсолютной памяти образ тех двух несчастных девушек навечно запечатлелся в моей памяти, не давая забыть об этом никогда и ни за что. Ты оказался прав, та точка действительно сбывала наркотики. Более того, я нашла там двух девушек. Они, не знала я, как выбрать слова, на что папа подошел и крепко обнял меня. Не надо, совенок, я все видел. Сейчас я отчетливо ощущала, как дрожат его плечи от едва сдерживаемого гнева. Как бы мне не хотелось обратного, но подобная мерзость существует в нашем городе. Бедность и полуголодное существование в Брактон-Бей порождает насилие, чем в полной мере пользуются банды, вербуя новых кандидатов в свои ряды. Кто-то идет к ним из-за жадности или утоления своей жестокости, кто-то из-за желания легких денег, но большинство из-за безысходности. Они просто хотят выжить сами и дать шанс на выживание своим близким, даже если для этого придется идти по головам. И если Империя или АП еще хоть немного следят за качеством своего товара, то вот барыги способны думать лишь о новой дозе и том, какую дрянь в нее запихнуть, чтобы посильнее вштырило. А что герои? Они же должны бороться со злом, не допускать подобного развития событий. Невольно вырвалось у меня, хотя старые розовые очки уже трещали по швам. Ладно, полиция, она в доках появляется лишь на большие праздники или не менее грандиозные события. Ладно, стражи, они несовершеннолетние и по большей части занимаются патрулированием абсолютно безопасной набережной, то бишь рекламой и самопиаром вместо борьбы с преступностью и спасением в том числе и их родного города. Но что же герои протектората? Это же не Лунг, который разметал их всех в одиночку, а шайка обкурившихся и обдолбавшихся наркоманов. Как бы странно это ни звучало, но барыги никому не нужны, с них нечего взять, кроме грязных подштанников, и потому Империя их не трогает. Их территория пустует, а потому там не сможет развернуть свой бизнес Лунг, и они сидят в доках, не показываясь на глаза зажиточной части населения города, а потому и закон с героями не обращают на них внимания. Но так же нельзя, ты сам видел, что было с теми девушками, и я сильно сомневаюсь, что они пошли на это добровольно. Подняла я полные решимости прекратить это безумие глаза на отца, на что он только сильнее меня обнял. Я должна их остановить. Дин говорил о том, что надо громко о себе заявить. Ну что же, посадить барыг, неплохое достижение, как думаешь? Совсем не подобающий нормальному герою предвкушающий оскал сам появился на лице. Если барыги не идут к правосудию, правосудие само придет к барыгам. Мы, совенок, мы, мягко надавил отец, чьи глаза горели не меньшей решимостью. Похоже, ставить перед собой сложные цели, это у нас семейное. Твои новые друзья предлагали и мне дебютировать, пусть и играя свою роль за кулисами, так что, если ты того желаешь, на днях мы можем попробовать. Конечно, желаю, сказала я единственно возможный вариант. Банды ломают чужие жизни и судьбы, а я, как будущий герой, просто не могу сидеть сложа руки. Отличный настрой, взъерошил мои волосы папа, после чего продолжил. Впрочем, это все успеется, а пока иди умываться и спать. Про деньги мы тактично не вспоминали. Не знаю, что там думал на этот счет папа, но для себя я уже все решила, а потому, как только отец заснет, они отправятся в бюджет семьи до лучшего часа, а пока и вправду стоит уже ложиться. По своему скромному мнению, я неплохо показала себя во время своего первого выхода, и пусть Шторм-Тигр обнулил мои успехи, но ничто не мешает мне выйти в свет. Пока костюм цел, а я сама жива, я могу пробовать снова, и снова, и снова, пока не получится, а мои успехи не станут очевидны. Умение ставить сложные цели и баранье упрямство в их достижении у нас с папой в роду, так что так просто меня не остановить. Новый день, и снова Уинслоу. На фоне моего первого выхода в поле и победы над пусть и слабым, но ветераном Империи 88, разборки девчонок в школе не казались серьезными от слова совсем. Тем более меня больше интересовала не моя бывшая подруга Эмма, а нацистские рекруты, что особо даже и не скрывались. Все обо всем знали, и всех в этом богом забытом заведении все устраивало. И в ходе моего поверхностного наблюдения, отличий в их развязном и вызывающем поведении не было обнаружено. Похоже, им никто не сообщал о новом кипе и о том, что Алебастра чуть не поймали. Конечно, это нельзя назвать хоть сколько-то надежным источником информации, но другого в обозримом пространстве у меня нет. Единственное, что сильно отличалось, так это уж больно задумчивая София. Настолько, что даже ни разу не полезла ко мне, заставив Эмму стараться за двоих. Надо ли говорить, что ее попытки пропали в туне? Я же, разобравшись с делами в школе, снова направилась к друзьям-геймерам. Тренировка и технарство, а после немного поиграть, пока прихожу в норму, и обратно домой. Обычный, в общем-то, распорядок в этот раз потерпел некоторые изменения. Физические упражнения в этот раз заняли всего полчаса, и для меня скорее были легким разогревом, после чего мы с Убером приступили к практическим навыкам единоборств и спаррингам. И вот тут понимание основ и уже наработанное мастерство рукопашного боя показали себя в высшей мере, позволяя быстро запоминать, а затем интегрировать в свой появляющийся стиль боя новые стойки, движения и удары. Далеко не факт, что мне это поможет против кипов, все же способности многих из них далеко выходят за пределы человеческих возможностей или они банально не подпустят тебя на расстояние удара, но вот ловля обычных бандитов все еще требует нелетального способа поимки. Да и не отказываться же от того, что само по себе быстро повышается в уровне. Ну а после, уже в мастерской элита, я начала мастерить. Для начала заменила линзы, которые потом установлю на костюм, а после приступила к разбору неработающего барахла технаря. Что-то я хоть и с трудом, но понимала и могла собрать из подручных материалов, но вот большинство устройств либо работало на неизвестных мне принципах, либо было напрямую связано с силой элита, и у меня в руках отказывалось работать совершенно, либо, что случалось чаще всего, мне не хватало определенных материалов или компонентов. Так, мой небольшой генератор из оглушающей дубинки окончательно исчерпал себя в плане создания новых чертежей. Он банально выдавал слишком малую мощность на единицу времени, чтобы от него напитать любое энергетическое оружие, а поставить его на перегрузку. Это все равно, что создать одноразовое и однозарядное ружье, рискующее взорваться прямо в руках стрелка. В общем, очередное ограничение технарей показало себя во всей красе. В итоге, забив на все, я из старых проколотых шин, и что они только здесь делали, по-быстрому сварганила, иного слова и не подберешь, костюм для защиты от электричества, дополнительно покрыв его смолой. Вышло топорно и неказисто, а выходить в нем в свет, все равно что стать посмешищем, но из-за своей толщины и состава из материалов диэлектриков вполне мог бы защитить от моей дубинки, а большего и не надо. Интересно, что бы сказали Убер с элитом, узнав, что в их мастерской я создала костюм для их же убийства, пускай и в виде проекции. Умная, работящая девушка играет в игры и разбирается в моем хламе, да еще и красивая к тому же, услышала я бормотание хозяина помещения, смотрящего на меня так, будто впервые увидел. «Я точно не сплю, Убер, ущипни меня». «Ай, ты чего так больно?» – возмутился технарь, получив желаемое. «Ты сам попросил», – резонно заметил умник, – хотя и выглядел тоже несколько пришибленно, но куда адекватнее своего друга. «Ладно, неважно», — отмахнулся от него элит, наверное, даже не обратив внимания на ответ. «Тейлор, я хочу, чтобы ты стала нашей королевой клинков. У меня как раз есть костюм Джеймса Рейнера, и он вроде даже работает. Ну, наверное, если ты разберешься в электрике и заставишь его перестать бить меня разрядами по яйцам», под конец немного неуверенно закончил он, заставив приложить руку к лицу. Элит в своем репертуаре. «Идиот», — отвесил подзатыльник своему приятелю Убер, «ну хоть кто-то адекватный в этой компании. Ты хоть осознаешь, какие ассоциации вызовешь этим? Я понимаю, что тебе нравится играть за зергов, но это чертово творение биотехная, способное пожрать всю жизнь в целой галактике и по сравнению с которым всем известный Нилбок покажется просто невинным агнцем. И ты предлагаешь косплеить девушку, обладающую административным доступом к этому чешуйчато-клыкастому ужасу? Ты в своем уме? Предложил бы тогда ее более раннюю версию в виде призрака. Конечно, профессиональная убийца на стороне коррумпированного правительства – это тоже не лучшая характеристика, но хоть что-то. К тому же, У нас нет подходящего костюма для косплея Керриган в любом ее облике. То есть его больше смущает отсутствие костюма, нежели все остальное. Окей, беру свои слова назад, они оба психи, только в разной степени. Ребята, не надо никаких земов, зевов, зергов, или как там ты их назвал, меня это пугает. Вот, видишь, что тебе умный человек говорит, встал на мою сторону Убер, правда почему-то это не сильно радовало. Давай лучше протасов. Вы про что вообще говорите? Каюсь, я снова нарушила главное правило при общении с этими двумя уникумами. Не спрашивать ни о чем, но уже было поздно сожалеть. Так ты не знаешь ничего про Старцрафт. Тут же догадался Элит. Мы срочно, слышишь, Тей, срочно, должны исправить это недоразумение. Вперед, покорять галактику. С недюжиной для такой щуплой комплекции силой потащил меня за собой технарь. Что-то мне уже страшно, про что они говорили. Болли патруль. Выйдя из дома мастерской тренажерного зала и черт знает чего еще двух друзей-геймеров, я только и могла, что вздохнуть с некоторым облегчением. Если Skyrim, скорее благодаря адской сборке всего совсем от Элита, нежели стараниям разработчиков, еще смог меня чем-то завлечь, то вот вселенная Вечной Войны трех раз, или, скорее, двух с половиной, ибо зергов я могу воспринимать исключительно как творение безумного биотехнаря, нежели как полноценную нацию. В общем, история противостояния двух с половиной наций меня нисколько не вдохновила и уж тем более не заинтересовала. К счастью, у меня не было возможности создать ходячий биологический клыкасто-шипастый ужас с навязчивым желанием сожрать все, что шевелится, а потому не требовалось срочное вдохновение для его воплощения в реальность. В общем, данная вселенная пролетает мимо под горестный стон Элита. Мне вообще кажется, что он слишком близко к сердцу воспринимает игры. Впрочем, учитывая, что в них он черпает свое вдохновение и берет за основу новые идеи, это понятно. Да и сама история. Разоренные миры. Десятки миллиардов загубленных жизней. БРР. Поежилась я, представив себе эту картину. Похоже, ни один Элит воспринимает игры слишком серьезно. Хорошо, что это только игры, и в реальности подобного ужаса быть не может. Ведь правда, меня снова передернуло от ужаса, после чего, поплотнее закутавшись в пальто, я поспешила покинуть всеми просматриваемую зону. Темная, сырая после недавно выпавшего снега подворотня встретила меня запустением и промозглым ветром. Идеально. Настороженно оглядевшись и убедившись, что за мной никто не следит, я сразу же открыл разлом, впрочем, не спеша в него сразу прыгать. Потянувшись в своем разуме к одному единственному чертежу, я постаралась перетащить его к черно-серому пролому в воздухе. На удивление, у меня это получилось довольно просто. Видно, возможность ставок была одной из функций, примыкающих к созданию разломов. Впрочем, сомневаюсь, что я буду так уж часто ей пользоваться. Все же благодаря мастерской Элита у меня есть возможность создавать чертежи самостоятельно, не надеясь на шансы случайного выпадения. Вы хотите пожертвовать чертеж обычного качества пятого уровня оглушающая дубинка в качестве ставки? Да нет. Мысленно подтвердив свой выбор, я нырнула в разлом. Оглушающая тишина мертвого города тут же ударила по моим чувствам, но я уже привычно отстранилась от них, начав облачаться в защитный костюм. Учитывая, что он был создан из разрезанных на части и покрытых смолой дырявых шин, ни про какое качество или изящество даже говорить не стоило. Что уж тут говорить, если за его создание мне даже жалкой крупицы опыта не выдали, как бы намекая, что надо стараться лучше и делать что-то более вменяемое и полезное. К счастью, под пальто у меня скрывалась одежда из серии «Не жалко и выбросить», так что если запачкается или порвется, я ничего особо не потеряю. И все же надо будет на днях попросить папу дать мне немного денег и купить хотя бы штук 10 дешевых, читай одноразовых, рубах и штанов для разломов и парочку уже нормальных комплектов для выхода в люди. Не все же мне в грязных толстовках ходить, а то после разломов их разве что в качестве половых тряпок можно использовать. Да и то не всегда. Опять траты. Хорошо, хоть вчера удалось немного на наркоманах и нацистах нажиться. Под подобные невеселые мысли я закончил облачаться в это защитное диэлектрическое убожество, попрыгала пару раз, сделала простые упражнения, проверяя, все ли нормально сидит, после чего поморщилась. Ну конечно, ввиду не самого качественного материала, костюм несколько сковывал движение рук, отчего сгибать их в локте было неудобно. Впрочем, небольшая прибавка сил от барьера славы должна это нивелировать. Тем более, что драться без него с Убером, Это та еще задачка. Вздохнув, я активировала сразу понимание основ и ужасающий барьер, ощущая необычную легкость в теле и удивительную скорость мысли. На мгновение показалось, что любая задача, которую я только могу вообразить, будет решена в ту же секунду, но я не обманывалась насчет этого. Я все еще многого не знаю и не понимаю, и мне все еще есть, куда расти как в физическом, так и в ментальном плане. Осторожно, буквально одним глазком выглянув из-за угла, я критически осмотрела дом друзей-геймеров. Пусть на первый взгляд он и выглядел неказисто, но я уже на собственном опыте поняла, что не стоит недооценивать кипов и их творения. На первый взгляд все было нормально, но меня привлек странный отблеск света на крыше. Будь это в обычном мире, я бы даже не обратила на это внимания, но здесь, в мире с приглушенными тонами, снайпер. Тут же поняла я, скрывшись обратно за углом. Вот тебе и безобидные идиоты, как любит говорить о них на форумах. Отпустив силу славы, чтобы не тратить лишнюю энергию, я серьезно задумалась. Смогу ли я преодолеть более 50 метров открытого пространства быстрее, чем успеет среагировать противник? Если это лид с его тщедушным телосложением и скоростью реакции, то возможно, но вот если убер, нет, точно нет. Профессионального снайпера никакие мои уловки не обманут, и стрелять он будет не туда, где я нахожусь сейчас, а на опережение, и даже если первая пуля не убьет, я точно замешкаюсь, после чего вторая пуля собьет с ног, а дальше меня тупо расстреляют на подходе. Отстранившись от, до более реалистичной картины того, как бронебойная пуля вскрывает мою черепную коробку, словно гнилой орех, я снова задумалась, что делать. Как ни странно, решение пришло моментально. Надо ограничить снайперов возможности вести прицельный огонь. Тут же сорвавшись с места, на ходу еще больше ускоряясь за счет сил славы, я всего за минуту обогнула дом и зашла к ним со спины, где, насколько я помнила, не было такого открытого пространства. Так и есть. Теперь я была всего в 20 метрах от ближайшего окна в дом Убера с элитом, преодолеть которые могу всего за одну секунду, но проблема была в другом. Окно было закрыто, и вскрыть или срезать его аккуратно, чтобы не поднять лишнего шума, я не успею, хотя о чем это я? Здесь же проекции, они наверняка и так знают, где я, так что придется забить на скрытность. Как следует разогнавшись, я рыбкой нырнула в окно, тут же делая перекаты и уходя от возможного огня в сторону. К счастью, это уже было лишнее, ибо никто в эту же секунду не ворвался в помещение с автоматом наперевес. Быстро выскочив из кухни, в которую так варварски ворвалась, я начала буквально на цыпочках, прислушиваясь ко всему вокруг, медленно продвигаться вперед. Как обычно в разломе стояла абсолютная тишина, и именно это позволило услышать тихие осторожные шаги и легкое шипение пара. Уверена, будь это в обычном городе, и я бы банально не услышала этого, а даже если и услышала, приняла бы за фоновые шумы, пропустив первый удар резко вышедшего из-за угла Убера. Удар руки, закованной в странного вида механическую перчатку с поршнем, прошел лишь в паре сантиметров от моего лица, поэтому пришлось резко разрывать дистанцию, уходя от второго такого же кулака, постепенно смещаясь и контролируя рисунок боя так, чтобы не выйти на открытое пространство или не оказаться спиной к лестнице наверх. Я старалась анализировать движение противника. Благодаря мыслительным силам и определенному опыту боя, я понимала движение Убера, и хоть он все еще был куда искуснее меня, но иногда я все же могла предсказать его движение наперед. Анализируя его силу, скорость, длину конечности и наиболее часто используемые удары, а также сравнивая их со своими, я не только смогла более уверенно двигаться, зная, где меня ударит, а где нет, но и заметила несколько закономерностей. Первое и самое важное. Превосходство в скорости было на моей стороне, плюс его руки двигались пусть и не намного, но все же медленнее, чем я помнила, позволяя уже не играть роль безмолвной груши для битья. И второе. В бою он почти не использует ноги для атаки, стараясь поддерживать баланс тела, а из-за веса перчаток он не способен нормально нанести удар, и этим можно было воспользоваться. Сместившись так, чтобы удар Убера прошел ровно в сантиметре от щеки, я в ту же секунду вырастила более десятка слитых воедино лезвий, которые прошли сквозь летящий в меня кулак в перчатке до половины, пока не столкнулись с какой-то электрической частью. Разрушение стольких лезвий одновременно заставило меня на секунду сбиться с шага, чем и воспользовался Убер, нанося удар. От силы удара казалось, что мои органы перевернулись, а как минимум одно из ребер определенно было сломано. Продолжая отступать, я постепенно сместилась к одному из окон. После разрушения одного из кастетов, его баланс изменился, отчего он стал сильнее проваливаться при ударе левой рукой, чем раньше. Чуть отклонившись от очередного удара, я левой схватила его за руку, отсекая лезвием конечность по локоть, одновременно с этим правой нанося четко отмеренный удар. Фантомный клинок, ставший продолжением кончиков пальцев, не встречая сопротивления, прошел сквозь голову проекции, убивая ту на месте. И именно в этот момент прозвучал громоподобный выстрел, от которого тело, словно пушинку, отправило в полет на 1.5 метра, прямо сквозь окно. А вот и припозднившийся технарь, пронеслась в голове немного несвоевременная мысль. Похоже, именно он был снайпером, и ему требовалось время на то, чтобы слезть с крыши, сменить снайперскую винтовку на дробовик и спуститься на 1-й этаж. И именно это время выигрывал ему Убер, в том числе и своей жизнью. Грудную клетку порвало в клочья, и лишь благодаря чуду и укрепленному телу не задело картечью сердце. Хрипя и пуская кровавые пузыри, я уже ожидала второго выстрела, но его все не было и не было. Будто в насмешку над моими ожиданиями, минуты текли медленно, словно часы, а второго, столь желанного сейчас, рокового удара, так и не последовало. Ни в эту же секунду, ни через минуту, ни даже через час. Сплевывая кровь и стараясь лишний раз не тревожить разрывающие от боли легкие, я смогла немного приподнять тело, лишь для того, чтобы увидеть ничего. За разбитым моим телом окном не стоял элит с дробовиком наперевес, как никто не спешил меня добить. Упав обратно, я продолжила лежать, пока легкие не перестали разрываться от боли при каждом неаккуратном движении, и только тогда позволила себе забраться обратно в разбитое окно. Ожидаемо, в коридоре уже никого не было, только уже знакомые мне перчатки оставались сиротливо лежать на месте смерти хозяина. Оба тела уже давно истаяли так, будто я их убила, и если с Убером еще понятно, то вот что случилось с Элитом, было решительно неясно. Было, пока я не додумалась посмотреть лог теперь уж точно прошедшего боя. От выстрела мне разорвало грудную клетку, а дробинки порвали легкие, после чего я жила исключительно благодаря повышенной выносливости и ускоренной регенерации. Выстрелившему же элиту в попытке удержать ствол отдачи сломало руки, а от давлеющего ужаса остановилось сердце. Я снова победила, но в этот раз прошла по еще более тонкой грани, чем в прошлой. Удивительно, но вроде как геймер-неудачник Убер оказался куда более опасным противником, нежели призрачный сталкер, а его снаряжение резко скакнуло с обычных ножей военного типа до технарских перчаток. Нет, может, конечно, в этом виновата я, поставившая на кон один из своих чертежей, но все же рост уровня опасности значительный. Скорость развития навыков плюс 100%, ловкость 49, плюс 2, выносливость 55, плюс 6, интеллект 44, плюс 4, проводимость 123, плюс 2, укрепление тела, уровень 57, плюс 4, регенерация, уровень 14, плюс 3, фантомные резцы, уровень 27, плюс 2, ужасающий барьер, уровень 10, плюс 3, понимание основ, уровень 9, плюс 2, мастер боя, уровень 28, плюс 3, получено 7910 очков опыта, противники убиты, Убер, проекция, элит, проекция, навык, подражание, уровень 40, плюс 6, понимание основ, уровень 14, плюс 5, получено 11850 очков опыта, проводимость, 128, плюс 5, регенерация, уровень 15, плюс 1, идентификация, уровень 14, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 11, плюс 1, получено 650 очков опыта, уровень повышен, уровень 13 9 313 000, получено 5 очков развития, очков развития 45, укрепление тела, уровень 61, получен чертеж необычного качества 15 уровня силовые кастеты, получен чертеж необычного качества 28 уровня импульсная винтовка. Стоит признать, я облажалась, причем знатно. Мой костюм оказался абсолютно бесполезен против противника, не использующего электрические атаки, а его прочность оказалась слишком мала, чтобы сдержать дробь. Более того, я дала непозволительно много времени технарю, чтобы он смог воспользоваться своим новым оружием, и, если бы не чудовищная отдача, тут бы меня уже и убили. А если учитывать, что новая проекция будет сильнее старой, то становится очевидным, что в ближайшее время сюда я точно не сунусь, как, впрочем, и к Софии. Хотя получение реального технарского снаряжения и даже двух чертежей, включая даже одно явно дальнобойное орудие причинения добра и нанесения справедливости, и греет душу, но риски эскалации конфликта того не окупают. Осталось только понять, что мне за чертежи-то выпали. Первыми были те самые технарские перчатки, что были на Убере, оказавшиеся в итоге кастетами. И, в целом, они были довольно просты в изготовлении. На коленке их, конечно, не соберешь, но вот в мастерской элита на станке, пожалуйста. Оружейная сталь, поршень, болты, шестеренки и паровой привод. Все это легко можно было достать через все того же технаря. И единственной реальной сложностью была ядерная батарея питания, которую определенно будет сложно как сделать, так и достать. Да и сами радиоактивные изотопы на дороге не валяются. Кроме того, использовать в своем снаряжении пусть и хорошо экранированные, но источники радиации, я бы сильно поостереглась. Кроме того, судя по оставленному Убером образцу, весили данные перчатки по 6 кг каждая и здорово так сбивали баланс тела. Может, для какого бугая данный девайс и будет весьма полезен, но я полагаюсь больше на скорость, а фантомные лезвия легко заменяют недостаток грубой силы. В то же время импульсная винтовка была определенно творчески переделанной и значительно технарски улучшенной версией обычной штурмовой винтовки, и если знать, что и как делать, то в мастерской вполне можно было ее создать. Кроме того, она обладала куда более мощным источником энергии, чем уже известные мне, что даст мне возможность создать еще минимум 3, а то и 4 чертежа. Как бы я ни хотел остановить распространение наркотиков хотя бы у барыг, но папе и друзьям-геймерам нужно было время, чтобы согласовать и организовать свой выход, подготовить костюмы, написать сценарий, создать соответствующие тематике снаряжения и множество тому подобных мелочей, на время подготовки которых я оказалась буквально предоставлена сама себе. Работать с костюмом мне было не нужно, создавать снаряжение для походов в разломы тоже, а собирать что-то новое не было желания и вдохновения, так что я решила, раз уж такое дело, провести свой первый безопасный официальный патруль с Вики. Позвонить с телефона, купленного специально для связи с героями, и договориться о времени патруля было минутным делом. И вот на следующий день впервые официально встретились свободный герой Азура и представитель новой волны Слава. «Привет, птичка», сразу же начала формальный разговор Вики, облетев меня по кругу и немного подсоков языком, весело продолжила. «А ты, я гляжу, принарядилась с нашей последней встречи. Крутой костюмчик, не скажешь, у кого брала?» «Да так, знакомый один», уклончиво ответила я. «Ну не сознаваться же, что мне его Убер с элитом делали. Это что же за знакомые у тебя такие, что технарские костюмы делают?» Восхищенно присвистнула Слава, после чего опасливо огляделась и продолжила. «Нет-нет, я не настаиваю, иначе мне Дин снова весь мозг выест, просто интересно. Боюсь, ты не сможешь себе его позволить», снова постаралась мягко я отойти от весьма скользкой темы. «Он вышел довольно дорогим для меня. Ну, насчет могу-не могу, ты, давай, не загадывай», веско заметила Слава, после чего в своем обычном тоне продолжила. «Впрочем, мама все равно не даст без веской причины резко сменить стиль, так что оставим пока мое праздное любопытство неудовлетворенным и вернемся к изначальной теме. Итак, птичка, Азура», нашла в себе смелость поправить Славу я. «Я подумала и решила, что лучше назваться Азурой». «Азура так Азура», хмыкнула собеседница, после чего немного подлетела вверх и, приняв позу важного и умудренного опытом преподавателя, продолжила. «Спрашивай, я готова просветить тебя во всем, что необходимо знать начинающему герою. И как патруль будет протекать?» Спросила я у Славы, стоя на крыше не особо высокого здания. «Мы просто будем бродить по улицам или перебегать с крыши на крышу, следуя маршруту. Ну, примерно так и будет. В основном, как ни странно, кипы-герои именно таким и занимаются, обеспечивая самим фактом охвата некой территории своим патрулированием большую безопасность этой территории. Люди живут спокойнее, зная, что где-то здесь, может, прямо над ними, сейчас патрулирует и готовится защищать их один из героев. А преступники и злодеи действуют с оглядкой, если все же не боятся напороться на героя, или вовсе не рискуют, если жизнь или здоровье им дороги. И часто попадаются такие вот элементы, с которыми стоит разобраться на своей территории. спросила я, хотя и имела определенные сомнения в такой уж полезности сего действа. «Ага, как бы не так», намного тише скорее прошипела, чем сказала Слава, но опомнилась. «Прости, не хочу показаться маньячкой, которая только ищет преступников на своей территории, просто иногда даже чаще всего, наши патрули протекают совершенно обыденно и непримечательно. Очень редко бывает что-то выделяющееся из общего плана», сказала она, а после оглянулась и посмотрела на часы. «Ладно, вроде бы я тебе все рассказала. Если что, у нас еще много времени сегодня, чтобы поболтать, порасспрашивать друг друга и так далее, пока не кончится патруль. А пока стоит идти, время уже поджимает. А мама негативно относится к тому, что я опаздываю или отклоняюсь от маршрута патрулирования. А ты когда-то задумывалась о том, что именно потому ничего почти и не происходит на патрулировании, что вы следуете одному маршруту в одно время?» Не могла не задаться вопросом я. «Я тебе больше скажу, я абсолютно уверена, что именно в этом вся и причина. Какой идиот будет что-то делать на известном чуть ли не каждой собаке маршруте патрулирования героя? Особенно такого, как я, что обладает определенной репутацией. Впрочем, раз на раз не приходится, и порой такие идиоты все же встречаются. Даже не знаю, к счастью или к горю». Стоило Славе договорить, как она сразу не спеша направилась к другому краю крыши, а я направилась следом. Поспевать за Славой было несложно. Она не спешила, да и если бы хотела, то слишком быстро летать она все равно не могла, так что я вполне могла не отставать от нее. Мне не составляло труда перепрыгивать расстояние между крышами. Как ни странно, не в бою или где-то еще, а именно сейчас я в полной мере осознала и окончательно, даже где-то внутри, я приняла то, что уже ненормальный человек с физической точки зрения. Я пусть и не намного, но сильнее нормального человека моей массы и телосложения, мои кости и плоть прочнее, крепче, чем нормальные человеческие аналоги. Регенерация позволяет с большой скоростью восстанавливать ранения и восполнить выносливость. Это, в совокупности, уже делает из меня слабенького бугая, однако всей душой принять это я смогла в тот волнующий момент, когда одним прыжком преодолела расстояние между крышами домов, в то время, как между ними была двухполосная дорога и пешеходные тротуары. Пусть и немного сжульничав в процессе при помощи сил Славы, Вики периодически смотрела на меня, и чем дольше шел патруль, тем более довольной она становилась. Кажется, ей нравилось, что она не должна переносить меня между крышами и плыть по воздуху, как черепаха. В общем-то, в таком темпе прошло все патрулирование, и ничего за эти несколько часов не произошло на нашем маршруте. Зато я смогла разговориться со Славой и узнать ее получше. В какой-то мере, можно было сказать, что общаться с ней было удобно и приятно. Конечно, у нее были свои замашки стервозной девчонки, но если узнать ее получше, то все менялось, и если бы не постоянно давящая аура, которую она постоянно забывает контролировать, то я бы сказала, что это общение мне даже понравилось. Да, она была весьма эпатажной и явной сторонницей агрессивного захвата бандитов, после которых, если верить еще тем словам Дина, требовалась помощь панацеи, но, учитывая то, что я вытворяла с Алебастром, как бы меня тоже не приписали к подобному типажу. Эскалация. Барыги. Часть 1. Примечание к части. Извиняюсь, что так долго. У соавторов много работы было. Мастерская злодея-блогера. Черт, Тей, я и не знал, что тебе нравятся большие пушки. Уважительно похлопал меня по плечу Элит, во все глаза рассматривая только что созданную мной импульсную винтовку, на производство которой ушли все выделенные мне ресурсы и еще немного сверху. Это был уже второй прототип. В первом, даже имея в голове чертеж, я решила немного сэкономить на материале, тем самым отклонившись от прописываемого моей силой плана, и в итоге получилось. Ну, скажем прямо, получилась стреляющая палка, что уже через сотню выстрелов порвала бы себе ствол. Пришлось переделывать, больше не пытаясь заниматься самодеятельностью в подборе материалов. Единственное, что изменив в изначальном чертеже, так это добавив регулятор мощности. В отличие от обычных пороховых огнестрельных ружей, данная винтовка работала на энергии генератора, и за счет нее же разгонялась винтовочная пуля калибра 7,62. Из этого же следовали три режима стрельбы, различающиеся предельной дульной энергией выстрела, скорости полета пули и наносимые повреждения. Экономный, стандартный форсаж. Последний точно не против обычных людей, ибо не оставлял жертве даже гипотетического шанса на выживание. По крайней мере, специальный манекен с плотностью тела, сопоставимой с человеческой, оказывается обязательная вещь в мастерской любого уважающего себя технаря, рвало только в путь. Все же бронебойный снаряд, взрывающийся прямо в теле, немножечко, чуть меньше чем полностью, противоречит правилам, грозя своему обладателю тюрьмой. С другой стороны, на проекции это правило не распространяется. Впрочем, на алебастра с этим я все равно не пойду, ведь мало того, что мне его как-то сдержать надо будет, так там еще и шторм-тигр рядом ошивается, а этого кипа-извращенца не факт, что даже таким оружием проймешь. Тем более, что скоро дебют папы, а у нас на это время запланирован визит вежливости к барыгам. Но, боюсь, они не оценят моей вежливости. Что поделать, некультурные в нашем городе злодеи какие-то.